троих. Оплаченный эфир экранных вождей. Ликует кумир голодных людей. Аттракцион растления душ. Слезы детей здесь распродают, как воду из луж. Уходит в тираж интимная грязь. Несет эпатаж, куражится мразь. Несет эпатаж, куражится мразь.